«Так иди и грохни его», — ответил Геннадий, поудобнее устраиваясь на песке. «Хватит шутить, свяжись с оператором. Согласно его крайнему приказанию, будем ждать утра». Пилот немного постояла, не спуская с землянина разгневанного взгляда, но, не дождавшись от него каких-либо действий, только спросила, как достучаться до оператора. «Центральный экран, четвертая клавиша слева». Аркурия нырнула в темноту. «Нужен мне ваш хрон-адмирал», — со злостью подумал Акулов. «Итак, приключений выше крыши. Закончить с этой эпопеей, да скорее контракт дослужить, иначе домой не вернуться». Толкнув в бок пленника, мужчина поинтересовался. «Как зовут-то тебя, Жемиш?» — вздохнул рептизой. «А что твой хрон-адмирал делает здесь? Я слышал, как старшие говорили, что группа ждет транспорт-заправщик, затем эвакуация. Планета практически потеряна. Так у вас тоже старшие имеются?» «Да, все, как и у вас. За нактами охотитесь?» «Приходится. Тоже контрактник?» «Ага. Ты уж прости меня за хвост», — с сожалением произнес Акулов. «Понимаю, война. Слушай, Жемиш, а давай, я тебя отпущу. Правда». Глаза рептизоя даже немного округлились от такого неожиданного предложения. «Конечно. В компенсацию за причиненные страдания. Я ведь правда не знал, что у тебя хвост не откидывается. Геннадий, извини, но ты невежда. Ладно, развязывай ремни. Сейчас Аркурия вернется, тогда сразу. А пока, рассказывай, как обращаться с вашим оружием». Разложив перед собой конорские карабины и пистолет, землянин с подсказок рептизоя занялся детальным изучением трофейных стволов. Разница с листарианскими у них оказалась небольшая. Видимо, эти могущественные расы не стеснялись заниматься промышленным шпионажем и копировали друг у друга образцы вооружения. Летчицы долго не было, и Геннадий, забеспокоившись, собрался на ее поиски. Мужчина пеленал пленника сильней, когда Аркурия появилась. Устало опустившись на песок, она зачастила. До оператора достучалась. «Получен приказ. Постараться уничтожить хрон-адмирала, или повредить штабной блок. Свободных штурмовиков пока нет, как появится, сразу пришлют в этот район. Все». Шумно выдохнув, уселась на песок. «И как ты планируешь осуществить эту задачу?» — усмехнулся землянин. «Не знаю. Я думала, что сюда сразу пришлют штурмовики. Думала». Прикрикнул на нее Акулов и уже спокойнее добавил. «Будем пока торчать здесь, а может, как-нибудь попробуем». Не унималась листарианка. «Хочешь, пробуй. Вы меня отпускать будете?» — жалобно протянул Жемиш. «Отпустим», — рявкнул Акулов. «Только, немного позже. Я свое слово сдержу. Позже. После заправки группа улетит», — обиделся рептизой. «Не ной, чуть раньше. Иначе ты раскроешь своим наше месторасположение». «Логично». Рептизой тяжело вздохнул и склонил голову на грудь. Аркурия приподнялась и устремила взгляд в сторону стоянки вражеских аппаратов. Ночная мгла постепенно растворялась, уступая место розовому рассвету. Послышался далекий гул. Он все нарастал, и в утреннем небе появились всполохи турбин. Лагерь конорцев пришел в движение. Солдаты принялись расчищать рядом со штабным блоком широкую площадку. После того, как оттуда были убраны последние орудийные и зенитные установки, сверху спустился бочкообразный транспорт. «Геннадий, заправщик прибыл», — с надеждой произнес пленник. «Заправщик, говоришь?» — почесал затылок землянин. «Аркурия, тащи рептизоя к нашему блоку». Акулов бросился к своему скафандру, сиротливо валяющемуся на песке. Открыв крышку заплечного контейнера, он извлек оттуда очки-прицел. Прихватив Макси-Энерик и конорский пистолет, мужчина бросился к своему десантному аппарату. «Сейчас я им устрою маленький тарарам, а потом можно и сматываться», — азартно подумал он, стоя перед центральным экраном. Так как сломанное ящерами кресло ремонту не подлежало, землянин с волнением надел окуляры. Сразу появился курсор и выдвинулся джойстик управления стрельбой. «Работает», — обрадовался мужчина. Ведомый направлением головы, орудийный ствол повернулся в сторону транспорта-заправщика. Там вовсю кипела работа, персонал протягивал к штабному блоку широкие гофрированные топливопроводы и закреплял их наконечники в специальных разъемах. Акулов затаил дыхание. Передвижения в рядах противника изменились. Следуя команде, солдаты-ящеры стали собирать свое оборудование и оборонительные системы. Растянутые топливопроводы вздрогнули и мерно закачались, словно качающие кровь сосуды гигантского существа. Именно по ним Геннадий и произвел первые выстрелы. Ослепительно белые шары ворвались в самую середину рукавов гофров. Лишившись защитной оболочки, топливо коснулось убийственного огня и в тот же миг взорвалось. Жадные языки пламени лизнули борта заправщика и штабного блока. Один за другим раздались два мощных взрыва. Горючее из разорванного заправщика огненной волной накрыло остатки соседнего транспорта и стоящие поблизости аппараты. Огонь, детонация боеприпасов, скрежет разрываемых кораблей, вопли пожираемых пламенем конорцев, все слилось в один многоголосый шум. Землянин выскочил из башни и заскочил за блок, где уже сидели Аркурия и связанный рептизой. Девушка бросила на Акулова полный восхищения взгляд, а пленник наоборот смотрел с нескрываемой ненавистью. «Отпускай же, Миша!» – скомандовал Геннадий. «Чего-чего?» – переспросила летчица. «Развязывай рептизоя, пусть чешет к своим, если кто уцелел». Пилот распутала пленника и отошла от него. Враг со стоном потер затекшие конечности, и еще раз смерив землянина уничтожающим взглядом, быстро двинулся в сторону огненного хаоса и непрекращающихся взрывов. Как только рептизой скрылся за стеной дыма, Акулов хлопнул Аркурию по плечу и бросился в сторону блиндажа, потянув ее за собой. Едва они добрались до своего убежища, несколько ракет ударили в десантный блок, и многострадальная машина разлетелась на множество мелких фрагментов. Землянин и листарианка переглянулись и, не сговариваясь, рванули в пустыню. Через минуту серия ракет взорвалась в районе блиндажа. Надо было его шлепнуть. Задыхаясь от тяжелого бега, выдавил Акулов. «Кого? Как?» — с придыханием переспросила летчица. «Рептизоя, на глушняк». Геннадий рухнул на песок. «Думаешь, он навел?» Аркурия упала рядом. «Больше некому. Его можно понять. Ты ему действительно сделал больно. Не хотела бы я попасть к тебе в плен. Ну, я бы тебя не стал пытать. По крайней мере, сначала. Ты это про что?» Не поняла намека девушка. «Просто так, как твоя нога. Почти не болит. Мини-аптечка меня хорошо подлечила. Правда, батарея вот-вот сядет. Скидывай скафандр, будет немного легче». Мужчина помог пилоту освободиться от защитной амуниции, и дальше они двинулись налегке. Глава 17. Светило поднималось все выше и выше. Становилось жарко. Темп движения путешественников значительно упал, ноги все сильнее утопали в песке. Последнюю воду из фляжки Акулов по-джентльменски отдал летчице. «Когда же наши в эту пустыню пожалуют?» В очередной раз простонала Аркурия, обращая страдальческий взгляд к бесцветному небу. «Наши, ваши», — злобно думал землянин, не желая тратить энергию на разговор. «Работодатели хреновы. Если я вернусь домой, ни за что листарианцы больше меня не подловят со своим контрактом. Буду всегда и везде начеку. Осталось только выжить за этот местный период». За очередной скалой путешественники наткнулись на прозрачный шар метров 5 в диаметре. Едва Геннадий с любопытством уставился на него, как пилот отчаянно затормошила мужчину за руку. «Уходим отсюда, скорей». «А что это?» – удивленно спросил Акулов, но, тем не менее, взял карабин на изготовку. Замаскированная позиция противника. Перешла девушка на шепот. Землянин насторожился. Резким движением он бросился на Аркурию и повалил ее в песок. В то же мгновение воздух с шипением вспороли сгустки пламени. Откатившись в сторону от лежащей летчицы, Геннадий вскочил и влепил несколько огненных импульсов в двух солдат-ящеров, появившихся из-за шара. «Не вставай!» — рявкнул землянин, пытающийся подняться девушке. «Лучше отползай за скалу!» В следующий момент Акулов развернулся и открыл огонь по новым целям. Новые дракончики выскакивали из-за шара и, бросаясь на песок, открывая ответную стрельбу, подползали все ближе и ближе. Один из зарядов Геннадия полоснул по шару. Прозрачный купол с громким хлопком лопнул. Поднявшая волна ударила в песок и взметнула его сплошной стеной. Пользуясь неожиданно появившейся завесой, землянин бросился в сторону своей попутчицы, но девушки на месте не оказалось. «Где же она?» – отчаянно подумал мужчина. Расположившись за невысоким валуном, он замер. Завеса постепенно развеялась, и там, где находился шар, в небо торчались четверенные стволы орудийной системы. Возле них с карабинами в руках замерли несколько рептизоев. Неожиданно в 5 шагах от Акулова вскочили солдаты-ящеры. Геннадий открыл по ним непрерывный огонь и попятился назад. Щелкнул пустой вылетевший картридж. Запасные остались в блиндаже. Обожгла землянина мысль. Выхватив из кармана комбинезона трофейный пистолет, мужчина осторожно приподнялся. От дракончиков остались только малоприятные глазу фрагменты. Зато рептизы, совершенно не опасаясь, медленно огибали Акулова подковой. Один из них держал перед собой Аркурию, приставив пистолет к голове девушки. «Так, шестеро», — оценил обстановку Геннадий. «Двух-трех я, возможно, срежу, но не более. Попробовать еще один вариант». Медленно двигаясь вперед, он демонстративно сунул оружие в карман. На лицах у рептизаев появилось насмешливое выражение. «Давно бы так, листарианец!» — выкрикнул враг, держащий летчицу, и опустил пистолет вниз. Мужчина не спеша добрался до поверженных дракончиков и резко вскинул взгляд вверх. Едва рептизаи повторили его движение, землянин послал мощный воздушный удар прямо им под ноги. Как только вверх взметнулась песчано-пылевая завеса, Акулов бросился вниз и схватил ближайший конорский карабин. Рядом ударил лазерный луч. Отцепив кусок лапы ящера от оружия, Геннадий открыл стрельбу сквозь не успевшую осесть стену пыли. Один за другим упали трое поверженных врагов. Уцелевшие рептизаи спрятались за орудийной установкой. «Эй, старший!» — раздался голос из-за нее. «Еще одна попытка, и мы убьем твою подругу. Убивайте!» — выкрикнул в ответ землянин. «Она не моя подруга. До сегодняшней ночи я ее вообще не знал. Геннадий, ты негодяй!» — громко возмутилась листарианка. Рептизаи о чем-то между собой заспорили. Мужчина напряг слух, но расстояние не позволило ему услышать переговоры противника. «Трое!» Принялся размышлять Акулов. На второй удар силы может не хватить. Обстрелять установку. Может сдетонировать. Самому мало не покажется, не говоря об Аркурии. Почувствовав движение в небе, Геннадий поднял глаза. Вместо тучи облаков, по всему небосводу расплывались потоки белых шаров. Равномерно разделяясь на пустующие пространства, они опускались все ниже и ниже. Летчица прокричала что-то радостное, а рептизаи заспорили еще сильнее. «Крайний вариант! Крайний вариант! Крайний вариант!» Многоголосным эхом раздался голос с неба. «Что за ерунда?» – удивился мужчина, приготовившись к неожиданностям. И они не заставили себя ждать. Один за другим из-за орудийной установки вылетели карабины и пистолеты противника. Сначала вышли сами рептизаи, за ними Аркурия. «Вот и все!» – широко улыбнулась девушка. «Что, все?» – переспросил землянин, держа врагов на мушке. «Крайний вариант!» Это значит, что планета практически захвачена и уцелевшему противнику предлагается сложить оружие. Взамен наше командование гарантированно вывозит конорцев на нейтральную планету. «Старший, опусти оружие», — сказал один из рептизаев. «Мы свое уже сложили». «Я не старший», — ответил ему Акулов. «А как же твои приемчики?» «Просто кое-что по мелочи умею». «Жаль, мы не знали. До крайнего варианта у нас был шанс с тобой разобраться. Заткнись, Гребешковый», — взъярился Геннадий. «Сейчас хвост отстрелю. Не злите его, он может. Видела лично», — подтвердила листарианка. Рептизы испуганно сбились в кучу. Землянин заставил девушку собрать ремни от амуниции уничтоженных дракончиков и поочередно связать сдавшихся врагов. Затем отозвал летчицу в сторону и тихо спросил, что мешало рептизоям обстрелять нас после появления шаров. «Маяки моментально фиксируют присутствие солдат противника и их последующие действия. Если конорцы или наемники продолжают обстреливать нас, то после изучения снятой информации нарушителей крайнего варианта гарантированно ждет казнь. Вот они и не дернулись. Ясно. Как и когда нас будут искать? Думаю, видеосигналы ближних маяков уже у оператора. Как появится свободный транспорт, за нами сразу же пришлют». Чтобы убить время, Акулов занялся обследованием конорской орудийной установки. Пострелять из нее он не рискнул, а вот найденными пищевыми брикетами занялся по назначению. Их вкус оказался мало отличимым от листарианской эрзац-пищи. Аркурия от трофейной еды деликатно отказалась, ограничившись несколькими глотками воды. Затем Геннадий великодушно накормил рептизаев. Назначив девушку караульной, сам завалился спать прямо на песке в тени от поворотного лафета орудийной установки. Разбудил его рев посадочных турбин небольшого дирижаблеобразного аппарата. Из него появились несколько бойцов в тяжелых скафандрах песчаного цвета. Среди них выделялся верзила в защитном снаряжении черного оттенка. Уставившись на связанных рептизаев, он удивленно спросил, кто и зачем это сделал. Ведь они приняли крайний вариант. «Не люблю внештатных ситуаций». Вышел вперед Акулов. делать тебе нечего. А еще, жалобным голосом протянул один из рептизоев, он грозился отстрелить нам хвосты. Сколько вы наших ребят сожгли, вам следует головы отстрелить. Взорвался Верзила. Всем грузиться. Дирижабль посетил еще несколько районов и в каждом принимал на борт сдавшихся в плен конорцев или уцелевших после высадки штурм пехотинцев. Солдат противника загоняли в нижний отсек транспорта, своих в верхний комфортабельный отсек. Всех пассажиров доставили на корабль, матку. После высадки, его пустые секции использовались как сборные пункты. Прибывших сортировали и отсылали, кого куда следует. Аркурию сразу же направили в ее летное подразделение. «Ну, Геннадий», — подошла девушка к землянину перед отбытием, — «спасибо тебе за спасение, за компанию». «Ни за что», — улыбнулся Акулов. «Прогулка у нас с тобой получилась веселая. Я обязательно доведу до высшего командования сведения о твоих боевых делах», — серьезно добавила девушка. «Об отстреленных хвостах», — усмехнулся землянин. «Нет, это им будет знать неинтересно. Увидимся ли еще когда-нибудь? Вряд ли. Раскидают нас по мирам и временам. Прощай, прощай». Аркурия крепко обняла Геннадия и, развернувшись, зашагала в сторону ожидающих ее таких же безлошадных коллег. «Хорошая девушка», — с теплотой подумал мужчина, глядя вслед удаляющейся летчице, хоть и листарианка. Землянина поселили в комфортабельную одноместную каюту. Вместо матраца на полу, удобная низкая кровать, а вполне сносное питание приносила в термосах женщина-официант. Еще около суток провисел на орбите захваченной планеты корабль «Матка». После доставки и сортировки всех бойцов, он двинулся в обратный путь на Лестер. Вернувшегося в ненавистный мир Акулова вновь отправили на объект 303. После утомительного ожидания в каюте с молодыми трояками, замучившими Геннадиями расспросами о прошедшей высадке, землянина вызвали на крышу объекта башни. Там уже собирались остальные прибывшие помощники. Вскоре произвел посадку знакомый автобус с сиденьями. Акулов зашел последним и в глаза сразу же бросился полупустой салон. Он прошел к последним рядам и уселся в удобное кресло. Когда транспорт пошел на взлет, землянин бросил взгляд на мужчину в соседнем ряду. «Сегодня тоже будешь храпеть», — поинтересовался Акулов у него. «Буду», — вздохнул попутчик. «Почти сутки не спал». «Ну, я, наверное, тоже буду», — улыбнулся Геннадий. Землянин проснулся от настойчивого похлопывания по плечу и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним храпуна. «Эй, друг, вставай, мы на месте». Выдавливая отчаянной зевотой остатки сна, Акулов направился на выход. Возле его автобуса стояли еще два. Когда улетали, всего было пять, вспомнил Геннадий, рассматривая широкое пространство посадочного ангара Хронтера. «Где же остальные?» Появившиеся контролеры принялись собирать прибывших помощников в строй. «А где же Вера?» — пронзила мужчину мысль игла. Он завертел головой, но землячку так и не обнаружил. «Неужели?» Из крайнего автобуса начали выводить раненых помощников. В глаза моментально бросилось отсутствие у них некоторых конечностей. У одного бедолаги не было обеих рук по плечи. Но он почему-то весело улыбался. Всех покалеченных контрактников укладывали на широкие панели, которые сразу же взмывали на высоту около метра. Каждую из панелей подхватывал контролер и, толкая ее перед собой, удалялся в коридоры Хронтера. «Гена». Обхватывая рукой дюжую шею контролера, Вера стояла у автобуса на одной единственной левой ноге. Игнорируя замечания следящих за строем лягушат, Акулов направился к землячке. Один из служителей порядка рванулся наперерез нарушителю спокойствия, но наткнувшись на пронзительный взгляд стену землянина, остановился как вкопанный. Глава 18. Веру уже расположили на панели, и контролер собрался двигаться с нею в путь. Геннадий встал у него на дороге и вежливо попросил: «Я ненадолго». Сопровождающий кивнул и замер. Девушка протянула руку и схватила Акулова за кисть. «Живой?» «Да», — кивнул мужчина. «А тебя подстрелили?» «Не совсем», — вздохнула землячка. «Ногу откусили». «Откусили? Как? Попался мне такой зверек. Потом расскажу. Теперь домой. Ха, если бы. Здесь просто так от контракта не отмажешься. Ты слышал про регенерационные камеры? Что-то такое мельком. В общем, на Хронтере умеют восстанавливать конечности». Через силу улыбнулась девушка. «Любые?» «Ну, про любые не знаю, а руки-ноги, точно. Здорово. Нам пора», — сказал нетерпящим возражения голосом контролер и положил руки на края панели. С поднявшимся настроением Геннадий вернулся в строй. «Как хорошо, что Верка жива!» – радовался он. «А ногу ей отрастят. Все-таки технологии у листорианцев на высоте». После выгрузки и отправки раненых, перед строем помощников появился Хронком. Осмотрев заметно поредевший строй, он тяжело вздохнул и сказал: «Приветствую вас, помощники». Ни один человек ему не ответил. Более того, некоторые из рекрутов вполголоса выругались. Хронком помрачнел и продолжил: «Я понимаю, вам пришлось нелегко. Вы потеряли боевых товарищей, к которым уже успели привыкнуть. Кому-то пришлось переступить через себя и начать убивать. Некоторые не смогли этого сделать, и в итоге их сейчас с нами нет. Общие потери помощников в этой операции составили примерно половину от первоначальной группировки». Строй снова зароптал, а дежурившие по периметру лягушата извлекли шокеры. Акулов сунул руку в карман и обхватил ладонью удобную рукоять трофейного пистолета, который он не сдал на корабле, матки в отличие от Макси Энерика. «Ну, стараясь не распаляться», — подумал Геннадий, — «если шлепну я этого злодея, меня тоже грохнут. Придет другой Хронком, а коллективу опять достанется, на новую бойню пошлют. Значит, пока отбой. Объявляю всем двухсуточный отдых», — объявил командир корабля станции. «На восстановление раненых уйдет около 3 суток. После этого срока мы отправляемся в рейд. В нем вам и пригодятся все полученные боевые навыки. Контролеры, погрузка». В ангар с пронзительным свистом влетело несколько маленьких автобусов. Заглушив двигатели, они распахнули двери ставни. Землянин почувствовал мимолетный взгляд и закрутил головой по сторонам. «Никого». Через секунду перед строем появилась Любеса. «Мне нужен один помощник для подсобных дел при регенерации», — громко обратилась она к Хронкому. «Да, конечно», — улыбнулся командир. «Бери любого». Через 2 минуты Акулов отыскал идущего на посадку храпуна и, положив ему руку на плечо, попросил: «Слушай, друг, не заскочишь в Шанхай в одно место?» «В каком Шанхае?» «В нашем поселке». «Ну, если надо, называй адрес». «Достой, 22-2. Там обитает мой напарник Черласий. Передай ему, что со мной все в порядке. Появлюсь через 3 суток. Если спросит почему, скажи: попал на капельницы», — усмехнулся Акулов. «Впрочем, ничего не говори». «Хорошо». Геннадий и Любеса шли по коридору Хронтера. Врачеватель молчала, но мужчина отчетливо чувствовал идущие от нее волны беспокойства, желания и еще чего-то неуловимого. Любеса завела его в небольшую каюту, половину которой занимала широкая кровать. Открыв встроенный шкаф, женщина извлекла оттуда ненавистную хламиду и открыла дверь в гигиеническую комнату. Проведя ладонью по небритой щеке землянина, медик сказала: «Приведи себя в порядок, переоденься, отдохни, а я пойду настраивать раненым регенерационные камеры». «А моя помощь?» – удивился мужчина. «Ты же для этого меня выпросила. Какая тебе разница для чего?» «Шучу, шучу. С настройкой камер я сама справлюсь. Твоя помощь понадобится 2 суток. Акулов с удовольствием помылся и избавился от порядком надоевшей жесткой щетины. Переодевшись в хламиду, рухнул на кровать и с наслаждением потянулся. «Сейчас бы рядышком моего кота», — с грустью подумал землянин. Проснулся мужчина от присутствия рядом с собой совсем не домашнего питомца. Любеса сразу же по-хозяйски полезла под хламиду. После того, как добилась своего, умиротворенная женщина вытянулась на постели не хуже кошки. «Я переживала за тебя», — без обиняков заявила врачеватель. «Еще скучала. А ты, думал обо мне? Некогда было», — буркнул Акулов. «Нелегко тебе там пришлось. Угу. Много уничтожил врагов. 1000-2, плюс какой-то штаб. Болтун. Есть хочешь? Можно». Любеса грациозно вскочила и, открыв шкаф, достала оттуда поднос с пищевыми брикетами и торжественно поставила его на столик у кровати. На недоуменный взгляд Геннадия она невинно захлопала ресницами. «Что-то не так?» «А, больше ничего нет», — удивился землянин. «Есть бульон с мясом, но ты же не можешь на него смотреть. Тащи». Утром Акулов проснулся от бесцеремонной тряски. Открыв глаза, он увидел перед собой конорский пистолет. «Это что такое?» — гневно спросила Любеса. «Трофей», — ответил сонный Геннадий. «А что? Ничего особенного. За ношение оружия без разрешения тебя могут наказать 30-й штраф. Ну и закончики тут у вас. Прежде всего, безопасность. Хронком боится вооруженного бунта», — съязвил Акулов. «Хоть бы и так. Доложишь начальству о моем преступлении? Нет, конечно, но пистолет выкину. Кстати, как ты его нашла? Хотела утилизировать твой комбинезон. Оружие и выпало. После завтрака землянин сопровождал врачевателя по каютам-палатам. В них размещались по несколько лишившихся конечностей помощников. На культях у каждого пострадавшего крепился круглый цилиндр белого цвета. Любеса подходила к очередному пациенту и проверяла комбинации букв и цифр. В случае необходимости производила надлежащую корректировку. В одной из палат Акулов встретил Веру. Неунывающая девушка обрадовалась появлению Геннадия, а врачеватель великодушно разрешила землянам пообщаться. Тут мужчина и услышал историю о потере конечности. «Значит, высадили нас за этой деревней», — рассказывала Вера. «Командир, сразу в атаку. Округом грязь, слякоть. Бежим по улице, стреляем во все, что шевелится. И раз, на дороге появились круги размером с метр. Ну, мы по ним и потопали. Тут бац, они начали подпрыгивать. Оказались крышками в тоннеле. Как сыпануло оттуда разное зверье. Вот один ящер размером с медведя меня за ногу и цапнул. Упала, ору. Кровь хлещет. Командир из карабина мне огрызок отстрелил и этим же лазером рану прижег. Так вот, Акулов в свою очередь рассказал о своих приключениях. Вера слушала с восхищением, а вот Любеса, также находящаяся рядом, иронически усмехалась. Вечером мужчине вновь приходилось употреблять мясной бульон. На предложение Геннадия научить медика готовить разнообразные блюда, врачеватель почему-то пришла в ярость. И чтобы ее успокоить, Геннадий воспользовался древним и приятным для обоих способом. Второй день прошел в такой же скучной рутине. Акулов вновь общался с Верой и сопровождал Любиссу по каютам-палатам. На третий день землянину пришлось поработать. Настало время снимать с пациентов регенерационные камеры. Сначала из цилиндров сливался раствор, с помощью которого выращивалась генетически запрограммированная конечность. Затем вынимался настроечный процессор, и камера разбиралась на фрагменты. Сперва Геннадию было дико наблюдать, как вчерашние инвалиды обретали совершенно нормальные конечности, но уже к полудню перестал обращать на это внимание. Когда Любеса и Акулов вошли в палату к Вере, землянка выглядела несколько взволнованной. «Еще бы», — подумал Геннадий, — «не каждый день тебе откусывают ногу, а через несколько дней отращивают новую. Все забывают тебя спросить. Ты почему в сорочке ходишь?» — поинтересовалась Вера. «Может, у тебя под ней тоже регенерационная камера?» Медик весело рассмеялась, а Акулов только тактично улыбнулся. «Ну-ну», — подумал он, потаскивая емкость для слива раствора. После того, как Любеса извлекла настроечный процессор, Геннадий аккуратно разобрал камеру и испуганно охнул. «Что, что такое?» — взволнованно спросила лежащая на спине землянка. «Вера, лучше не смотри сюда». Положил мужчина ладонь девушке на плечо. «Так что же там?» Еще сильнее испугалась девушка. «У тебя, тебя, вторая нога тоже левая». Акулов взглянул на Веру широко раскрытыми глазами. «Как?» Запинаясь, чуть не плача, залепетала землянка. «Две одинаковые левые ноги. Видимо, сбой процессора». Заохал Геннадий. Любеса не выдержала и громко захохотала. Вера резко вскочила. Воздух в палате сотрясся от непечатных ругательств. Акулов бросился к двери, а вдогонку ему полетела подушка. После удаления всех регенерационных камер, врачеватель вызвала в помощь контролеров, поручив им расхаживать получивших новые ноги помощников. Пациенты с руками были собраны в большой каюте, где медик провела с ними краткий курс восстановительной гимнастики. Геннадию пришлось еще одну ночь переночевать на хронторе. Впрочем, Любеса толком выспаться не дала. Поэтому утром мужчина еле встал. «Ты мне не дашь дослужить контракт», — начал он бурчать на врачевателя. «В мои-то годы и такие нагрузки». «Ха», — возмутилась женщина, — «да на тебе можно энергетическую пушку таскать. Хотя, если почувствуешь какое недомогание, всегда обращайся ко мне. Вон, одевай новый комбинезон. Можешь не прощаться, вечером опять сюда прибудешь». Диетический завтрак, и Акулов с бывшими пациентами отправился в посадочный ангар. После вчерашней шутки Вера продолжала дуться и обозвала земляка Геной крокодилом. Тем не менее, девушка забралась с ним в один автобус, но всю дорогу смотрела в другую сторону. Прибыв в Шанхай, Акулов проводил Веру до ее будки и направился к себе. Черласий радостно встретил напарника и стал расспрашивать о его приключениях. Землянин, иногда косясь на экран, принялся рассказывать. Тискарец слушал, открыв рот, и периодически охал и ахал. Некоторые подробности своей трехдневной медицинской службы Геннадий упоминать не стал. Тем не менее, товарищ понимающе кивал и тактично не задал лишних вопросов. После обеда по всему Шанхаю был объявлен общий сбор. Помощников собрали у учебных корпусов, куда прибыл на летающей платформе Хронком. Осмотрев пронзительным взглядом контрактников, он торжественно начал: «Друзья мои, сегодня вечером мы отбываем на Хронтаре в рейд. Среди вас много новичков, которые пойдут на задание впервые. Несмотря на это, новоприбывшие рекруты прошли испытание боем. По отзывам командующего ударной группировки, некоторые из прикомандированных помощников проявили находчивость и героизм. Помощник Ген, вперед!» Растерянный Акулов вышел из строя. Помощник Ген после высадки на своем участке остался один, продолжил Хронком. Но он не растерялся. Сначала он спас пилота сбитого орбитального штурмовика, затем уничтожил несколько вражеских транспортов. Среди потерь противника, сам хрон-адмирал и его штаб, а также около 2000 солдат и офицеров Конора. Кто не знает, поясню. Хрон-адмирал – это руководитель моего ранга. Командующий ударной группировки лично попросил меня поощрить героя. Я объявляю помощнику Ген премиальное сокращение контракта на половину срока. Помощники одобрительно загудели, а Акулов на мгновение перестал дышать. «Не может быть!» – взволновался он. «Половина срока!» Тут мужчина наткнулся на взгляд Черласия. Напарник улыбнулся и совсем по-земному подмигнул другу. Геннадий по-школьному поднял руку. «Товарищ Хронком, разрешите обратиться?» «Слушаю тебя!» – кивнул командир Хронтара. «А можно мою премию передать другому помощнику?» «Ну, такой вариант допускается. Хотя, зачем? Я так считаю нужным. Кому же?» «Помощнику Черл». «Хорошо, засчитано. А теперь, слушать всем. Сейчас прибудут транспорты». Глава 19. На Хронтаре прибывших помощников встретили контролеры. Разбив контрактников на группы, служители порядка занялись распределением пассажиров по каютам. Черласию и Геннадию досталась точно такая же, как и прежде. Тискарец сразу приступил к инвентаризации содержимого встроенных шкафов. Землянин же не стал тратить время даром и завалился на матрац. «Гена, зачем ты так поступил?» – в очередной раз спрашивал напарник, не отвлекаясь от своей работы. «У тебя был шанс вырваться отсюда раньше, а я бы как-нибудь потерпел. Вот и вырвемся в одно время», – отмахнулся Акулов. «Если ты такой благородный человек, мог бы позаботиться о Вере. Она сильная, справится. А у тебя семья, дети. Кстати, где наша Настория? Давно я ее не видел». Землянин замечтался, вспоминая лицо старшей. Даже соскучился. «После старта появится». Неутомимый Черл поднял напарника и принялся знакомить его с рычагами и клавишами, необходимыми для управления защитной капсулой. Едва Геннадий все изучил, прозвучало сообщение о подготовке к взлету. Следуя команде, помощники забрались в капсулы и там дождались старта. Благополучно покинув орбиту Лестера, Хронтар отправился к точке перехода, а вскоре в каюту вошла Настория. При ее появлении мужчины встали. «Давно я вас не видела», — улыбнулась командирша. «Не скучали по мне?» Напарники переглянулись и дружно рассмеялись. Блондинка устроилась на крайнем матраце и указала знаком садиться. «Ген, наслышана о твоих подвигах», — начала разговор девушка. «Рада, что уцелел». «Ну дык, мотивации вернуться было выше крыши», — пожал плечами землянин. «Начну с того, что хрон-адмирал составляет списки желающих охотников. Кава-кава. Охотниками называют группы, которые занимаются набором новых помощников. Не, я таким делом не буду заниматься из принципа», — напряженно ответил Акулов. «Это любимое занятие Рыкта», — вмешался Черласий. «Старшая, ты же знаешь, что я в таких акциях не участвую». «Знаю», — облегченно вздохнула Настория. «Просто мне требовалось узнать мнение твоего напарника. Что же, это добровольное дело и принудить вас я не имею права. Так, скоро переход, потом скачок. Отдыхайте». Блондинка поднялась и двинулась к двери, а мужчины плотоядными взглядами проводили фигуру листрианки, соблазнительно обтянутую оранжевым комбинезоном. «Черл», — спросил Акулов, едва командирша вышла из каюты. «Куда мы направимся после скачка?» «В колодец», — ответил товарищ. «Так называется место, откуда с Хронтара выходит на задание хроники. Долго туда добираться?» «По-разному. От среднестатических суток, до нескольких. И что, нас сразу погонят на задание? Нет. Сначала пилот Хроника вывозит на орбиту старшую. Там проводится разведка ближайших временных пластов, где Накты находятся на подходе к поверхности. Затем изучается политическая обстановка в выбранном районе, внешний вид аборигенов, их одежда. Сканируется наличие проблемных объектов. После разведки составляется доклад, на основании которого составляется план задания. В специальном отделе, мы его называем мастерская, изготавливаются предметы обихода аборигенов, одежда. Серьезный подход. Задумался над словами напарника землянин. Потом мы вылетаем всей группой. Садимся, забираем Накт и сваливаем. Это не всегда так. Хотя, в редких случаях проблем почти не бывало. Кто и что может создавать нам трудности? Акулов устроился на своем месте, подложив руки под голову. О, этого полно. Сама обстановка в районе высадки может быть нестабильной. Война, катаклизмы, агрессивное отношение аборигенов. В некоторых случаях появляются конкуренты, конорцы. С этими товарищами я недавно встречался. Подожди, Геннадий резко сел и удивленно уставился на напарника. А как же они маскируются среди туземцев? Ведь такие зубастые пасти и хвосты рубашкой не закроешь. Ну, и не на всех планетах живут только люди. Попадаются такие ужасные расы. Черла передернула от воспоминаний. В основном для своих заданий конорцы используют рептизоев. С ними ты уже познакомился. Но среди вражеских помощников попадаются представители и человеческой расы. Как люди. Видимо, они поступают на службу к противнику за хорошую оплату. В любом случае, все помощники конорцев наши враги. Следующая проблема – страгги. Про их происхождение я слышал немного. Кое-что рассказывала Настория, но большая часть этой информации среди помощников не распространяется. Почему? Не знаю. Рассказывай, что известно. Землянин подсел ближе к Тискарцу. Страгги находятся на планетах, не подконтрольных Лестеру и Конору. По моему наблюдению и опыту столкновений, эти люди, или раса, охраняют Накты. Внешне они схожи с аборигенами своего мира, могут замаскироваться под кого угодно. Самый старший боец, босса, имеет на вооружении мощный лучемет. В случае нахождения рядом вооруженных аборигенов, босса умеет влиять на них. Как это? Например, страгги обнаружили нашу группу. Они завязывают бой, давая возможность нанести босса мощный энергетический удар. А если недалеко от места столкновения случайно находятся местные солдаты или боевая техника, босса сумеет подчинить их своей воле и направить на нас новых бойцов. Точно. Вспомнил Геннадий моменты своего похищения. Те полицейские просто проезжали мимо, а велосипедисты, скорее всего, это и были страгги. Не у каждого ночного велогонщика имеется в рюкзаке автомат. Там же еще и вертолеты были. Ну, аэродром за городом. Каким же образом старушка босса так быстро их вызвала? Страгги очень чувствительны. Старшим можно сутками безбоязненно бродить с ними рядом. Но стоит сделать хоть один короткий подскок. Страгги тут как тут. А как они реагируют на воздушные удары? На слабые, никак, на мощные, могут появиться. Также страгги всегда оказываются рядом с выходящим Нактом. В эти моменты главное не попасть под удар босса. Ну, в общих чертах ты меня просветил. А как на этих заданиях с кормежкой? На первое время берем с собой энергетические брикеты, напарники синхронно скривились. Бывает, приходится есть туземную пищу. Может, перекусим? Давай. После перехода и скачка, Хронтар добирался до места назначения четверо суток. Акулов маялся от скуки и не знал, что для него предпочтительней. Скорее высадиться на незнакомую планету или тянуть время контракта в долгом полете. Черласий безоговорочно ратовал за второй вариант. Он даже заявлял, что готов просидеть на Хронтаре весь остаток своего контракта, лишь бы не скакать на Хронике по чужим планетам. Для разнообразия времяпровождения, Тискарец водил землянина на экскурсии. Гуляя по коридорам Хронтара, Геннадий втайне желал встретиться в них с Верой. Но девушка не попадалась, хотя остальные помощники в большом количестве праздно шатались по кораблю.